Глава четвертая. Сергей. «Хочу ворованного шампанского». С этой фразы Сафии началось наше с ней ночное приключение. Обычно в наши немногочисленные встречи она организовывает мне другие развлечения, не менее энергозатратные. Чем оно закончилось, пока что не ясно. Со всех ног мы с ней вместе несемся во дворы панельных многоэтажек. Хохоча, Саф прижимает к себе бутылку дешевого по ее меркам шампанского. Выглядит при этом победительницей марафона успеха. Одна бутылка Ганчи и Асти, а счастья столько в ее глазах, будто в мое Тычандан искупалась с утра. Разворачиваюсь лицом к своей отставшей подельнице. Немного сбавляю темп бега и продолжаю движение спиной вперед. Спринтер она так себе. Невозможно во всем быть идеальной. Смотрю на нее и не могу не улыбаться. При наличии превосходного тела с потрясающими формами, внимание первым делом всегда приковывает ее лицо. При виде изгиба ее губ в улыбке и игривых искорок в глазах хочется плотнее прикрыться броней, потому что чувствуешь, что вот-вот тобой будет проиграно сражение, без боя. «Подожди!» — просит Саф. Наклоняясь, она упирается свободной рукой в бедро. Дышит тяжело. В вырезе ее майки вижу краешек белья. Привет, очередной стояк. «Это какой-то кошмар. Я, наверное, никогда так быстро не бегала. И не воровала ничего никогда». «Серьезно? Никогда?» Охаю, делано удивленно. «А сумочка от Гуччи откуда тогда?» Сафи цокает, понимая, что подшучиваю над ней. «Будет, что внукам рассказать». Продолжаю беззлобно над ней подтрунивать. Она резко вскидывает голову и смотрит на меня рассеянным взглядом. «Нет, это навряд ли. Дети — это не моя тема. В мемуарах максимум смогу описать нашу с тобой ходку на дело. Поверить не могу. Я только что ларек обнесла». Снова заходится в заливистом смехе. «Никогда ничего из магазинов не выносила. Все мы в детстве случайно что-то подрезали. Не стоит надумывать лишнего, но в жизни по юности всякое бывало». «Никогда!» Сквозь отдышку Саф отрицательно головой качает. «Бабушка, да и мама бы меня за такое прибили. Училась я, может, и не фонтан как, но поведение всегда было приличное». С точностью да наоборот от моего. Закинув голову к небу, она ерошит свои локоны, немного приподнимая их так, что шея открывается взору. Не могу устоять, наклоняясь, чтобы уткнуться лицом в ее шею. Потеряв всякое самообладание, терплю очередное поражение. «А как же твоя излюбленная фраза? Правильно жить скучно». Она при мне ее несколько раз повторяла. «О, поверь, я успела многим перейти дорогу и без краж, но сейчас не смогла удержаться. Я на полочке на месте бутылки оставила 15 000. Как думаешь, этого хватит, чтобы затраты покрыть?» Отстраняюсь от своей девочки. «Ты серьезно?» Мои глаза едва ли не лезут на лоб. Серьезным видом София кивает. «Твою ж мать! Продавщица из этого магазинчика поболе меня будет радоваться визиту Сафи в Россию!» «Малышка, красная цена этому пойлу — 1500. Ты даже не самую дорогую бутылку из имеющихся сперла. Зачем?» «Чтобы девочку-продавца не подставлять. Навряд ли у нее большая зарплата. Ну и чтобы у тебя проблем на новом месте работы не было. Представляешь, придет к вам заявление писать, а там ты. Казус бы вышел!» «У нас не пишут заявления». Снова подхожу к ней ближе и приобнимаю за плечи, касаясь губами кожи лба над бровью. Спасибо за заботу, но не стоило. Как и всегда, от нее охуенно пахнет. Сегодня свежие нотки идеально гармонируют с ее образом. Мускус и лимон. Убивает наповал. «Ничего страшного. Мне было весело. Спасибо, что не отказал. Сегодня она без каблуков, поэтому приходится немного потянуться, чтобы достать до моих губ. «Как ты себя чувствуешь?» Спрашиваю, немного отстраняясь от ее лица. Меня смущают гулкие удары ее сердца. Ощущения такие, будто она бьет самую грудную клетку. «Все прекрасно. Мне понравилось наше мини-приключение». Откидывается назад в моих руках. «Да уж, не то слово. Мы зашли с Саф в круглосуточный магазин. Мне нужно было купить сигареты. Пока я остался ждать, девушка-кассир пол домывала. София пошла оглядеться и взять себе воду. В магазине два зала, во втором алкоголь и закуски к нему. Совершая осмотр, Сав с какой-то стати положила глаз на бутылку шампанского и шепнула мне, что хочет ее утащить. И речи не шло о том, чтобы оставить за него бабло. «Нахрена мы тогда убегали? Час уже поздний, алкоголь бы нам не продали». Разубеждать ее в провальности идеи я не стал. Провернули все без сучка, без задоринки. А теперь оказалось, что она оставила на чай, пожалев продавца. «Ты какой-то неправильный грабитель». Забираю бутылку из ее рук и открываю с глухим хлопком. Протягиваю обратно. «Я только учусь. В следующий раз приеду и повторим». «Ага, как же. Нашла дурачка. Перед ее визитом запасусь алкоголем». Взяв из моих рук бутылку, она рассматривает ее пару секунд. После делает большой глоток и тут же закашливается. В темноте плохо видно, свет фонарей скудный, но готов поспорить, алкоголь идет у нее носом. «Бог ты мой, это же надо быть такой неумехой!» Забираю бутылку из ее рук и ставлю на лавку. Помогаю ей достать из сумочки влажные салфетки и после этого вытираю ее лицо. «У меня с тобой слишком многое происходит впервые». Усмехается Саф, опуская свой взгляд на мою шею, прячет глаза. «Подожди, ты хочешь сказать, что никогда не пила алкоголь?» Приподнимаю ее лицо, обхватив пальца подбородком. «Нет, почему? Пила. Мы с Машей в 10 классе купили бутылку какого-то ужасного вонючего вина и распили ее на двоих. Чуть не сдохли. Меня после этого дома так ругали, что желания повторять не было». Прогоняю в памяти мероприятия, на которых мы бывали вместе. Обычно она пила только воду. Я почему-то думал, что все дело в том, что она была в этот момент на работе. «Когда ты к Маше в гости приходила, приносила с собой алкоголь». «Это для Маши, но она не всегда его открывала. В пакете всегда была бутылка с соком. Ты просто внимания не обращал». «Очень странно». «Давай прокатимся. Обожаю ездить, когда ты за рулем. Это очень заводит». Делает заманчивое предложение. Снова ее тонкие намеки. Хватаю ее за руку и тащу к парковке, где оставил тачку. Тороплюсь так, словно мы уходим от погони. Опять. Когда остается несколько десятков метров, Сав произносит. «Со следующей недели со мной везде будет ходить видеограф». Слегка притормаживаю. «Ты решила сняться в реалити-шоу?» «Нет, это для себя. Считай, что самолюбие требует увековечить мою потрясающе интересную жизнь. Жаль, сегодняшняя ночь не попадет в ленту. Момент был ярчайший». «Это точно». Открываю пассажирскую дверь. И Сав быстро запрыгивает на сиденье. Путь домой займет минут 20. Размышляю вслух, заводя мотор. «Это долго. Отодвинь сиденье дальше и потуши фары». Меня можно поздравить с очередным стояком. Мы не сможем ехать с выключенными фарами. Давай я постараюсь объехать все людные места, чтобы твои фанаты слишком не горевали, если увидят. Губы Сафи накрывают мои, а ноготки проходятся вверх и вниз по ширинке. «Я бы не хотела, чтобы кто-то увидел мой рот на твоем члене, вне зависимости, знают они меня или нет». Сафи немного краснеет. Взгляд становится томным, фокус теряется в похоти, которая от нее веет. каждый раз предлагая заняться сексом. Она выглядит робкой, будто я могу отказаться, и чертовски сексуальный настолько, словно знает, что нет мужика, способного сказать ей «нет». Она смотрит на меня из-под открытых век, ждет одобрения. Мгновенно выполняю ее просьбу. Член начинает пульсировать, когда Сафи медленно ведет кончиком своего языка по нижней губе. Пространство резко сужается. Откидываю голову и стараюсь дышать ровнее, когда ее тонкие пальчики расстегивают молнию моих брюк и ныряют под резинку боксеров. «Приподнимись», — просит. После немного стягивает с меня мешающую ей одежду. Я так возбужден, что вся кровь переливает к паху. Мучительно медленно наблюдая за тем, как она опускается ниже, поднимает край моей футболки и целует низ живота. Ведет языком к члену. Секс с ней всегда нечто особенное. Первое прикосновение языка к головке заставляет мой мозг отключиться. Я, видимо, издаю стон, потому что она приподнимает голову и смотрит мне в глаза, безмолвно спрашивая, все ли нормально. Если ты не начнешь сосать прямо сейчас, сдохну через пару секунд. Прикрыв на секунду глаза, давая понять, что установка принята, она начинает сосать. Круговыми движениями языка она спускается ниже, ласкает так нежно, что можно вылететь на орбиту и никогда не вернуться. Ее желание доставить мне удовольствие осязаемо. Стискиваю зубы, когда ее язычок начинает порхать вверх-вниз, легко и быстро, чуть ниже головки члена, по складке в наиболее чувствительном месте. «Ничего вкуснее в жизни не пробовала», — произносит она очень тихо, когда берет небольшую паузу на отдышаться. К счастью или к сожалению, но я ее слышу, и это самый крышесносный пиздец.